стоят инициалы МК, то есть инициалы Мориса Коба. Эта связь между ружьем и телефонограммой доказывала, что труп в мою машину подсунули не случайно, как можно было бы подумать, что в этот кошмар совершенно сознательно ввергли именно меня, Дани Лонго, это тоже несомненно. Не знаю, спала ли я. Время от времени подробности моей поездки, начиная с Орли, врывались в мой сон так отчетливо и грубо, что я открывала глаза. Белый прямоугольник карточки на конторке в гостинице «Ренессанс». Раздраженный голос администратора Лонго, Даниэль Мари Виржини, 26 лет, служащая рекламного агентства, разве это не вы? Кто-то появляется за моей спиной в туалете станции обслуживания, жандарм шарит по моей машине лучом фонарика и требует, чтобы я раскрыла свою сумочку. Маленькая девочка по имени Морин. Все утверждают, что видели меня, говорили со мной, что в субботу на исходе ночи я ехала в Париж. Наступил рассвет. Я лежала с открытыми глазами. Смотрела, как утренний свет постепенно просачивается в мою комнату и думала. Нет, это не просто дурацкая шутка, которую сыграл со мной шофер грузовика, случайно встретившийся мне на дороге. Это продуманный заговор против меня. Бог знает, для какой гнусной цели, но кому-то необходимо доказать, что в субботу на рассвете я была на шоссе Макон-Авалон, и этот кто-то воспользовался не только моим телефоном, но и моим именем, и, надев так же, как я, белый костюм и темные очки, выдал себя за Дани Лонго. Все, кто уверял, что видел меня, говорили правду. Они действительно видели, но не меня, а другую женщину в другой машине, которая... И тут я заходила в тупик. Я вскочила на кровати и чуть не закричала. Это безумие! Безумие! Никакого заговора не было и не могло быть! Как бы я себя ни утешала, но никто не смог бы, если бы он не обладал какими-то сверхъестественными способностями, заранее связать меня телефонограммой с каким-то неизвестным мертвецом, которого потом, почти через двое суток, где-то у черта на рогах, в сотнях километрах от моего дома, засунули ко мне в машину. Тем более никто не мог заранее предложить какой-то женщине на одном из отрезков автострады номер 6 выдать себя за меня, Дани Лонго, за 12, а может быть даже за 15 часов до того, как я там появлюсь. Никто на свете не мог знать в пятницу в 18 часов 55 минут, да и в субботу на рассвете, что на меня найдет такое безрассудство, и я как идиотка угоню машину шефа, и поэтому действительно буду ехать вечером по автостраде номер 6 к морю. Никто! Я сама этого не знала. Я говорила, подожди, подумай еще. Этому наверняка есть, должно быть, какое-то объяснение. Но его не было. Самое страшное заключалось в том, у меня голова шла кругом от ужаса, что я сама еще не знала, что поеду. Значит, все началось помимо меня, и вообще помимо кого бы то ни было. Ни одно человеческое существо не могло послать эту телефонограмму, не могло выдать себя на автостраде за Дани Лонго. Остается только думать, что еще за сутки до того, как я неожиданно для себя решила воспользоваться Тендербердом, какая-то сверхъестественная сила остановила свой выбор на мне, подчинила меня своей воле, и вообще весь мир обезумел. Кто-то остановил свой выбор на мне, подчинил своей воле, оказался за моей спиной. Моя искалеченная рука болит, болит и под ложечкой в том месте, куда ударил меня Филипп. Это возмездие, возмездие за моего сына, убитого 4 года назад в Цюрихе, прежде чем он появился на свет. Кто-то за пределами нашего мира неотступно и неустанно преследует меня. Мне снова показалось, будто я живу в чьем-то чужом сновидении. И мне хочется, больше всего на свете хочется тоже уснуть или нет. Лучше пусть проснется тот, кому все это снится. Пусть вокруг станет тихо и мирно. Пусть я умру и все забуду. Понедельник, 13 июля, утро.